Забытое первенство. Если вы решите установить у себя дома кондиционер и в поисках поставщика заглянете в желтые страницы, вам придется выбирать между Train, Feathers, Carrier и другие. Их слоганы просты. Расслабьтесь, работает Rim. Lennox – единственное, о чем стоит подумать. Закажите погоду в доме или среда по вашему заказу. Чем они отличаются друг от друга? Неужели все кондиционеры одинаковы? Остается пойти к соседу и спросить, у кого он заказывал свою климат-систему. Но если вы погрузитесь в изучение товарной категории несколько глубже, то обнаружите, что изобрел кондиционер один джентльмен еще в 1902 году. Лишь единицы знают, кого мы должны благодарить за тепло зимой и прохладу летом. Джентльмен никогда не был известен широкой публике, потому что большую часть времени он проводил в лаборатории за совершенствованием своего изобретения. Его звали Уильямс Карье. Сегодня у компании Карье есть возможность воспользоваться наследием и реизобрести кондиционер с помощью новых разработок и усовершенствований. Вместо того, чтобы заявлять о себе как о фирме, которая работает внутри, ей следует вспомнить о своем первенстве и дистанцироваться от конкурентов, заявив «Мы изобретатели кондиционера».